Да, спасибо, что помогли. Иначе мы бы у них рабами стали. Они сейчас как раз этим и промышляют. Продают рабов другим бункерам в обмен на оружие и продукты. Вот как? Очень познавательно. Что ж, общество опять скатывается к рабовладельческо-клановому типу. Вы же военные? У нас ходят легенды, что остались бункеры с военными, где есть оружие и продукты. Что, такая напряженка? Очень, поэтому и рыскаем по развалинам, может, что найдем. Сочувствую. Сейчас дождемся Борисыча и пообщаемся более предметно. Может, чем и поможем. Тот кивнул уже намного спокойнее. Но я его предупредил, чтобы не делал глупости и оставил оружие возле машины, иначе мой снайпер будет нервничать. После такой тирады я связался по радио с Воропаевым, который уже вовсю помогал Маркову собирать оружие и потрошить транспорт. «Зяблик, это Феникс. На связи. Обыщи-ка этих гавриков, чтоб глупых мыслей в голове не было. Оружие сложи тут же возле машины, чтоб не обиделись». «Понял». Скинув на изготовку укороченный АК-74У, он решительно двинулся к трем освобожденным. Привычный достаточно бесцеремонно отобрал у них оружие, у старшего нашел ПМ и кинул все кучей возле машины. У каждого еще оказались нож и топорик. Их ожидала та же судьба, что и огнестрельное оружие. После этих действий малой, который почти все время держал на прицеле эту троицу, успокоился. Их предупредили, что это не арест, а мера предосторожности. А я пока решил связаться с Борисычем. «База, это Феникс. Свяжись с Борисычем. Уточни, когда он будет». «Понял вас, Феникс». Минуты через три Светлана доложила, что Борисыч будет минут через 10. И подтвердила, что так оно и есть, так как отслеживала на пеленгаторе местоположение радиопередатчика. Минут через 15 появился переделанный в некое подобие броневика микроавтобус Volkswagen. Мои люди снова попрятались и взяли новоприбывшего на прицел. Но при этом не забывали о контроле окрестностей на предмет нежелательных сюрпризов с тыла или фланга. Задние двери распахнулись, прямо как в БМП, и оттуда выскочили 4 человека с автоматами. Как я понял, что-то типа группы быстрого реагирования и силовой поддержки. У одного был даже одноразовый гранатомет. Я стоял спокойно возле бронированной шишиги и ожидал подхода старого знакомого, которого сразу опознал по характерной, чуть прыгающей походке. АПС так и остался в кобуре. Если начнут чудить, то мои ребята и так всех положат. Но тут вышла на связь Светлана. «Феникс, это база. На связи. В 5 километрах пытается выйти на связь передатчик на тех же частотах, что и портативки бандюков. Как быстро двигаются? Минут через 20 будут у вас. Вас понял, база. Принимаю меры». «Всем, у нас гости, усилить наблюдение». Борисович меня тоже узнал, несмотря на противогаз и АЗК. Подбежав, обнял и закричал. «Серега, блин, ну ты молоток! Вот кого не ожидал здесь увидеть, ты ж с морпехами в Севастополе был, там вроде всех накрыло». «Ну, было дело, но повезло, как видишь. Короче, Борисович, тут гости подкатывают, надо встретить. Разбирайте оружие, прячьте машину и занимайте позиции. Только не лезьте. Будут работать мои ребята. Твои для массовки». Даже через стекла противогаза я увидел, как хитро сощурились его глаза. «Хорошо, ты же у нас полковник. Пусть твои помогут спрятать трупы. Сделаем им ловушку. Эти машины не видны с дороги, только из-за поворота. Поэтому если их будем валить, то только когда они выскочат на эту дорогу и тормознутся, увидев свои машины без хозяев». Пока они таскали мертвых бандитов, я раздавал указания. «Злой, на связи. Садишься справа возле дороги в 5-этажке. Если они на простых колымагах, обшитых листами, бьешь сразу по машинам. Старайся движки и ходовой не зацепить. Транспорт нам еще понадобится. Возьмешь себе зяблика с гранатометом на подтанцовку». «Зяблик, слышал?» «Так точно. Гранатометом работаешь только по бронированным целям. Действуйте». «Кукушка-1, кукушка-2. На вас левый фланг. Если злой всех не задавит, они с вашей стороны залягут. Вяткин, со мной дальше по движению проследим, чтобы они не высадили десант, и он не ударил нам в спину». Вяткину так позывной не придумали. Сколько было предложений, иди, этой дядька, даже седой. Но он все отказывался. Так и называем его по фамилии. Подойдя к Борисовичу, указал места, где его бойцы должны спрятаться и в случае сигнала контратаковать противника. Время в засаде всегда течет раздражающе медленно. Как правило, чувствуешь себя как сжатая пружина, и с каждой минутой все труднее сдерживаться в таком состоянии. Минут через 20 из-за поворота выскочили три джипа, переделанные по нынешней моде. Но, видимо, у Воропаева не выдержали нервы, и первый джип вспыхнул огненным шаром от попадания выстрела гранатомета. Тут же заработал пулемет Маркова, в упор расстреливающего концевой джип. Стальные листы, которыми были обшиты автомобили, нисколько не спасали от мощных винтовочных патронов. Машина по инерции прокатила метров 5 и замерла, блокировав средний джип, который попытался развернуться, но после нескольких снайперских выстрелов по водителю замер. Боковая дверь открылась, и оттуда вывалился человек в камуфляже и противогазе. Но тут же упал, получив несколько пуль от снайперов и стрелков Борисовича. Еще раздалось несколько выстрелов, и на этом бой закончился. Мы с Вяткиным, прикрывая друг друга, подбежали к концевому джипу, исковерканному пулеметным огнем. Невдалеке замер Воропаев, прикрывая нас с другого фланга. Дернув на себя дверь, мы для приличия отпрыгнули обратно. Но в этом не было необходимости. Марков очень неплохо поработал. Внутри четыре трупа. Такая же картина оказалась и в среднем джипе. Я, конечно, высказал Воропаеву насчет того, что не по назначению использовал гранатомет. Однако по его довольным глазам видел, что ему очень нравится так вот сжечь вражескую технику. Но Вяткин не остановился и по полной программе высказал про военные трофеи и их ценность для боевых товарищей. Выслушав эту отповедь, я сам отозвался насчет сожженного джипа и использованного гранатомета. Поделив по-братски захваченное оружие и технику, мы договорились встретиться на следующий день в километре от этого места. При этом нам достались нетронутый бронетранспортер и джип, и несколько единиц стрелкового оружия. Пара охотничьих гладкостволов, 4 АК-74 разных модификаций и гранатомет РПГ-18 «Муха». На все попытки Борисовича выведать наше место постоянного проживания, я мягко указал, что лишняя информированность может привести к лишней головной боли. На чем мы расстались? Пока люди Борисовича возились с ремонтом в Шишиге, мои бойцы с интересом изучали устройство БТРа и трофейного джипа. Мне, как более опытному, пришлось проводить ускоренные курсы, и через полчаса цепкий до всего Марков уже с удовольствием сделал несколько кругов на джипе. Мне же пришлось сесть за управление бронетранспортером. Минут через 40, когда стало понятно, что Шишигу отремонтировать не получится, мы взяли ее на буксировку джипом и вскоре разъехались. За это время мы с Борисычем успели пообщаться, и я выяснил для себя много интересного, что касается нынешней жизни и социальной структуры общества после ядерной войны. Население делилось на несколько анклавов, в большинстве случаев это определялось местоположением бункеров и убежищ. Учитывая, что большинство бункеров было захвачено еще во время войны, то и распределение группировок осталось почти таким же. Этнические группировки, отряды самообороны, такие как возглавляемые Борисовичем, военные и так далее. Как таковые боевые действия переросли в войну за ресурсы. В основном продукты, оружие и боеприпасы. Еще одним из привычных направлений были наркотики и работорговля. Поэтому активно захватывались представители других анклавов и по уже налаженным каналам продавались в другие бункеры. По слухам, турки для этого использовали оставшуюся на плаву подводную лодку, которая регулярно приходила к берегам Крыма за новыми рабами. В общем, более детально пообщаться договорились на следующий день, на взаимовыгодных условиях. Борисовича очень интересовало надежное оружие, боеприпасы и питание. Меня же компьютеры, источники питания, технологическая информация, в частности чертежи и технологии производства автомобильной, бронетанковой авиационной техники времен войны и послевоенных годов. На вопрос «Зачем?» я ответил, что с нынешней технологической базой будет проще осваивать выпуск той, массовой техники. Потом, как Борисович стал уважительно со мной разговаривать, я понял, что объяснение прошло. Как оказалось, не одни мы готовились к ядерной войне, и народ тоже запасся данными о военной технике, технологиях и практике выживания. Были у них даже профессионалы во многих специальностях. В общем, можно было наладить обмен информацией на трофейное немецкое оружие и продукты питания. Особенно внимательно оговорили радиосвязь. и что мне было особенно интересно, это могут ли наши бородатые друзья заниматься перехватом наших разговоров и при случае произвести триангуляцию источников излучения. Как оказалось, такая вероятность есть, так что придется уделять безопасности связи больше внимания. Расстались с новыми союзниками, проследив, не оставили ли они наблюдателей. Дождавшись темноты, медленно поехали на бронетранспортере и джипе, сделав несколько кругов и поворотов, чтобы проверить наличие слежки, запутать следы и не выдать место расположения нашего бункера. Бронетранспортер загнали в гараж соседнего дома и на подступах поставили несколько растяжек, а джип загнали в наш гараж, где можно было привести его в порядок и модернизировать. Но, конечно, больше всех был доволен Марков, заполучив еще один современный пулемет в неплохом состоянии.